Ру в кожаной обивке скрыть было нельзя, но мистер Рут пошел на риск, надеясь, что ее не заметит. Когда он сам сидел в кресле, то закрывал отверстие в спинке головой. «Если бы заметили дыру, то могли бы и пулю найти», — проворчал Крамер. «Я уже сказал, что он непревзойденный дурак», — ответил Вулф. «Но даже если и так, он знал, что вместе с Арчи после обеда выйдет из дома, а я останусь в своей комнате. Я как-то проговорился при нем, что не сяду в свое кресло до тех пор, пока он мне его окончательно не освободит». В 6 часов пришла мисс Гир, которую, как неожиданно оказалось, сопровождал мистер Джонсон. Ему было их хорошо видно из кабинета, благо дверь в гостиную была открыта. Извилины мистера Рута мгновенно сработали, и он приступил к действиям. Достал из стола Арчи один из пистолетов, вернулся в кресло, выстрелил в подушку, бросил пистолет в ящик и задвинул его. Вулф снова вздохнул. Ворвавшись в кабинет, Арчи увидел, что мистер Рут сидит на прежнем месте, и поспешил в гостиную. У мистера Рута появилась возможность сделать 2 вещи. Вернуть пистолет на место в ящик стола Арчи и поработать одним из лезвий, или, скорее всего, шилом, чтобы поцарапать себе ухо. Это, конечно, сыграло ему на руку, но еще больше ему повезло, когда Арчи проводил его в ванную и оставил там одного. Он бы нашел и другую возможность, но это было просто идеальной. Он прошел из ванной в гостиную, положил в вазу свой пистолет, завернутый в носовой платок, вернулся в ванную, а уж затем присоединился к остальным в кабинете. «Господи Иисусе!» — недоверчиво воскликнул Перли. «Да этот малый сиганул бы с крыши Empire State Building, чтобы поймать за хвост самолет!» «Запросто!» — согласился Вулф. «Я назвал его дураком, однако...» Все теперь не казалось бы настолько нелепым. Не заметь я отсутствие одной из диванных подушек. Мой стол плотно пригнан к полу. И пулю, пущенную в нижний ящик, никто бы не заметил, если бы только не выдвинули ящик до конца. А кто и с какой стати стал бы это делать? Было маловероятно, что Арчи обнаружит, что из одного из пистолетов в его столе стреляли. Да если бы он это и заметил, что с того? Мистеру Руту было хорошо известно, как обращаться с пистолетом, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Он бы улучил удобную минуту, чтобы расправиться со мной сегодня вечером или ночью, а то и завтра утром, и при этом все подозревали бы мисс Гир и мистера Джонсона, а потом исчез бы. Кромер медленно качнул головой. «Возражений у меня нет. Я вам верю, но вы должны признать, большую часть из того, что вы рассказали, доказать вы не в силах, конечно, нет. И вы тоже. Я вам уже сказал, мистера Рута следует судить за убийство мистера Джонсона и мистера Дойла, а не за его художество в моем доме. Кстати, я был бы не прочь, чтобы его забрали отсюда поскорее. Я на него уже достаточно смотрелся. Не могу вас за это винить». Ухмыльнулся Крамер, что случалось весьма редко. «Пойдемте, мистер Рут». Проводив их до крыльца и посмотрев, как Крамер вместе с Перли ведут Хаккета Рута вниз по ступенькам к поджидавшей возле тротуара полицейской машине, я закрыл дверь и, не удосужившись задвинуть засов, вернулся в кабинет. Джейн и Дженсен стояли рядом перед столом Вулфа, так что не держа за руки и сияя улыбками. «Более того, — говорил Джонсон, — это было блестяще. Я до сих пор не могу поверить, — вторила ему Джейн, — просто замечательно. Дело как дело, ничего особенного, — буркнул Вулф, как будто имея хоть какое-то представление о скромности. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Я сел и зевнул. Джонсон, казалось, колебался, затем сказал: «Я должен заплатить вам. В среду я пришел сюда, чтобы нанять вас расследовать убийство моего отца. Потом, когда полицейские вбили себе в голову бредовые мысли о том, что я могу быть замешан в этом деле, мне еще больше захотелось прибегнуть к вашим услугам. но повидаться с вами мне не удалось. Теперь я понимаю, почему. Формально о плате речь не идет, но морально я чувствую себя в долгу перед вами, и потому с огромным удовлетворением оплатил бы вашу работу. Сейчас у меня чековой книжки с собою нет, но я готов прислать чек по почте, скажем, на 5000 долларов».